Стеною крепкою от искушения вися смирение Твое, вся боти повеленное совершивши, яко рабу неключимо вменила иси себе преподобная, кротостью и тихостью нрава паче, златые бисера украсила иси душу Твою, тем же Тя величаем.